«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Новая литература в новой стране. О чем писали в раннем СССР». Лекция четвертая. Судьба интеллигента в ранней советской литературе. Итак, новый мир – это мир утопии, это мир некоего большого социального сверхпроекта. И человек старого мира, который оказался в этом мире, который не эмигрировал после революции, который живет в этой советской России, пытается в ней заниматься своим профессиональным делом, он так или иначе вступает с вот этой утопией в некое взаимодействие. Причем степень этого взаимодействия была очень разной у разных писателей. Но людей, которые совсем пафосом строительства нового мира не были захвачены, их было очень мало. Из крупных писателей можно вспомнить Хармса и Введенского, которые, как я уже говорил, выбрали трагический эскапизм, ощущение жизни после конца света. Можно вспомнить Ахматову, который, конечно, никаких сущностных соприкосновений с этим миром советской утопии никогда не было, хотя внешняя формальная лояльность советской власти была. Но Ахматова была человеком сверхъестественно трезвым. Таких людей очень мало. Ну, Михаил Кузьмин, например. Он уже был в момент революции человеком немолодым, особенно по критериям того времени, и ему проще было не поддаться на эти, с одной стороны, соблазны, с другой стороны, давление новой реальности. Но если мы будем говорить о ближайших друзьях Кузьмина, людях, которые составляли, в сущности, его семью, Юрию Юркуне и Ольге Арбениной Гильдебрандт, то есть воспоминания, дневниковые записи Эрика Галлербаха о том, как в 1936-1937 году Юркун говорит ему о своем желании создать музей социализма и связаться для этого со Сталиным, получить лично от Сталина мандат на создание такого музея. А его спутница жизни, Ольга Арбенина, Гильдебрандт, радостно говорит о том, что у нее в округе Верховный Совет баллотируется Будённый, и какой интересный военный человек, яркий, и она с удовольствием будет за него голосовать. Вот такие люди тоже оказывались вовлеченными в этот сверхпроект. Ну и, конечно, тем, кто в дореволюционное время придерживался левых взглядов, а большая часть интеллигенции, в том числе творческой, так или иначе их придерживалась, им не попасть в эту струю послереволюционного утопического сознания было намного труднее. Но для крупных, для чутких художников с самого начала было очевидно глубокое противоречие между вот этим новым утопическим миром и собственной сущностью. И это очень видно в стихах Пастернака и Мандельштама. Вот знаменитое очень стихотворение Пастернака Борису Пельняку. «Иль я не знаю, что в потемке тычась вовек не вышла б к свету темнота, и я урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни великого совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста». То есть Пастернак говорит здесь о том, что его сущность как поэта противостоит вот этому прекрасному новому миру, которому он готов присягнуть. Но, тем не менее, он не готов от нее отказаться. И другая драма, она в течение всех 30-х годов преследует Мандельштама, постоянно присутствует в его творчестве. Тут тоже надо понимать, что в том, что касается позиции Мандельштама, очень много мистифицировано, потому что Надежда Яковлевна Мандельштам в своих воспоминаниях пытается представить себя и своего мужа как людей либеральных взглядов, которые отчужденно относятся к советской власти, ненавидят ее, презирают ее. Это проекция собственных настроений, собственных мыслей уже 60-х, 70-х годов на эпоху 20-х, 30-х. В общем, и по стихам Мандельштама, и по его письмам видно, что он не просто лоялен советской власти, что он хочет быть активным участником этого преображения мира. И даже если он переходит в оппозицию, как в начале 30-х годов, когда он написал антисталинское стихотворение знаменитое «Мы живем под собою, не чуя страны», это, в общем, была внутрипартийная оппозиция. На это обратил внимание еще Аверинцев, когда он писал, что язык четвертой прозы – это не язык антисоветский, это язык внутрисоветской оппозиции, очень характерный. И недавно вышла книга, очень любопытная книга Глеба Морева, фрагменты литературной биографии Осипа Мандельштама, где он очень точно и интересно показывает природу отношения Мандельштама к советской жизни, природу его оппозиционности в тот момент, когда она была. Ну и мы знаем, что после сравнительно мягкого приговора этой оппозиционности уже не было, и Мандельштам субъективно готов был принять все то, что происходит с окружающим миром, со страной. Но в чем была драма? В том, что он претендовал на роль не просто участника всего этого, он претендовал на роль поэта, который все это выражает, на роль человека, который находится в центре всего этого движения. А в этом ему отказывали. Такие поэты не нужны были. И когда Мандельштам пишет: «Да, я лежу в земле, губами шевеля, но то, что я скажу, заучит каждый школьник на Красной площади, круглей всего земля». Вот эти слова «то, что я скажу, заучит каждый школьник», они оказываются неприемлемыми, несмотря на абсолютно просоветский пафос этих стихов. Потому что если Пастернак вот эту вакансию поэта, которую он занимает, воспринимает трагически, как нечто, чего само по себе существовать не должно, но он этого не отдаст, то Мандельштам хочет эту вакансию занять. Но эта вакансия его отвергает. Он не может стать поэтом эпохи в том смысле, в каком он хочет им быть. В итоге он стал им в другом смысле, гораздо более высоком. Все это, несомненно, отражается и в прозе того времени. И, конечно, главная книга, о которой в связи с этим стоит говорить, это «Зависть Юрия Олеши». Это роман, вышедший в 1927 году, и немного о нем я скажу. В «Зависти» два главных героя. Это Николай Ковалеров и Андрей Бабичев. Ну, есть еще третий герой, Иван Бабичев, брат Андрея Бабичева. Ну, и еще два персонажа. Это Володя Макаров и Валя, племянница Андрея, дочь Ивана. Антагонист главного героя, тот, с кем он находится в состоянии очень странной внутренней борьбы, Андрей Бабичев, имеет совершенно конкретного прототипа. Это Владимир Нарбут, поэт, акмеист, друг Гумилева, Мандельштама, который после революции стал пламенным большевиком, заведовал издательством «Земля и фабрика». При этом у Нарбута совершенно особые отношения с Олешей, потому что любимая женщина всей молодости Юрия Олеши, Серафима Сок, сестра Лидии Сок, жены Багрицкого, она от Олеши ушла к Нарбуту. Олеша впоследствии женился на ее сестре Ольге Сок. Собственно, имя Сок в «Трех толстяках», фамилия этих сестер Сок. Двух любимых женщин Олеши, Серафимы и Ольги. И Нарбут – это человек, который принял новый мир самым активным образом. Стал его активистом. Он перестал писать стихи, занявшись издательской деятельностью. Потом, в 1928 году, его исключили из партии. Он потерял свою должность и опять стал писать стихи. Но это уже другая история. Причем тоже важный момент. Нарбут – акмеист. Мы говорили о том, что утопическая идеология унаследована футуристами от символистов. А акмеизм как бы является альтернативой, носителем антиутопической эстетики, приятия мира. Но поскольку Нарбут все-таки акмеист, а не футурист, его утопизм не такой, как утопизм, скажем, Хлебникова или Маяковского. Это трезвый, земной утопизм. Это рационализация жизни, но без отрыва от ее плотского наполнения. И как все это преображается в романе «Три толстяка»? Олеша говорит, что ну, я мог сделать Бабичева, например, директором издательства. Но это уже совсем прозрачно, да? Но я сделал его директором пищевого треста, чтобы все черты его характера дошли до своего логического завершения. А кто такой Ковалеров? Ковалеров – литератор без определенных занятий, низовой литератор, который пишет тексты для эстрады и ведет такой очень странный, беспорядочный образ жизни. В пьяном виде его выбрасывают из пивной, и его подбирает Бабичев и приносит себе домой. Интересно, что этот эпизод с тем, что человека выбрасывают из пивной и приводят домой, очень совпадает с одним из эпизодов Улисса Джойса со Стивеном Дедалом и Леопольдом Блумом. Но у Джойса Блум – это персонаж, вызывающий симпатию, в общем, при всей своей обывательской природе. А у Олеши совсем иначе. И интересно, знал ли он этот эпизод Улисса, потому что по-английски он вряд ли мог читать Джойса, но мог знать роман в пересказе, о нем много говорили. И тогда влияние романа очень интересно. Почему Блум проникается симпатией к Стивену Дедалу? У Блума младенцем умер ребенок, и он вот этого ребенка видит во взрослых молодых людях. У Бабичева нет детей, но есть приемный сын, воспитанный им комсомолец Володя Макаров, человек нового мира, который живет в его доме. Вся жизнь Бабичева – это некий культ вот этого Володи Макарова. И пока он в отъезде, его кровать занимает Ковалеров. То есть Ковалеров занимает условное место сына Бабичева. Он становится телемаком этого Улисса. И вот как Ковалеров смотрит на Бабичева. Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балкона и, ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел эту спину, этот тучный торс сзади, в солнечном свете, и чуть не вскрикнул. Спина выдала все. Нежно желтело масло его тела. Свиток чужой судьбы развернулся передо мной. Прадед Бабичев холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи, благородный цвет и чистая пигментация. И самым главным, что вызвало во мне торжество, было то, что на пояснице его я увидел родинку, особенную наследственную дворянскую родинку. Ту самую полную крови просвечивающую нежную штучку, отстающую от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет узнают украденных детей. «Вы барин, Андрей Петрович, вы притворяетесь!» едва не сорвалось с моих уст. Но он повернулся грудью. На груди у него под правой ключицей был шрам. Круглый, несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто в этом месте росла ветвь, ее отрубили. Бабичев был на каторге. Он убегал, в него стреляли. И это тоже, в общем, вполне узнаваемые вещи, потому что Нарбут действительно был дворянином. На каторге он не был. Он вообще вступил в партию после революции. Но во время гражданской войны он был ранен и потерял руку. То есть вот, с одной стороны, физическая травма, полученная в боях за новый мир, с другой стороны, вот это холеное дворянское тело. Бабичев – деловой человек, который весь погружен в процесс создания новых колбас, в процесс организации коллективного питания, мира, в котором не будет частных кухонь. То есть он тоже строит общий дом вместо маленьких домов индивидуальных, как это делают герои «Котлована». Но если герой «Котлована», в том числе инженер Прушевский, который все это проектирует, это, в общем, некие безумные утописты, которые создают такую символически важную, но бессмысленную вещь, что для Бабичева переход на коллективное питание – это все научно обосновано, это связано с организацией правильного питания, правильным распределением калорий, экономией сил и так далее. То есть такой научной организации труда по Гастеву. Что, собственно, противопоставляет этому Ковалеров и Иван Бабичев, брат Андрея Бабичева, который является его главным идейным оппонентом? Такой талантливый человек, враль, авантюрист, но человек, в общем, проигравший уже свою жизнь, проигравший свою судьбу. Они противопоставляют не дар, не талант, не какой-то иной проект будущего. Они противопоставляют старые человеческие чувства. Вот что говорит Иван Бабичев. «Целый ряд человеческих чувств кажется мне подлежащим уничтожению. Например, чувство жалости, нежности, гордости, ревности, любви словом, почти все чувства, из которых состояла душа человека кончающейся эры. Эра социализма создаст взамен прежних чувств не новую серию состояний человеческой души». Им цель Ивана Бабичева и Ковалерова даже не спасти эти чувства. Их цель – дать последний бой вот этому новому миру, разрушающему человека, каким он был, продемонстрировать эти чувства, их силу, их мощность. Женщина была лучшим, прекраснейшим, чистейшим светом нашей культуры. Я искал существо женского пола, я искал такое существо, в котором соединились бы все женские качества. Я искал зависть женских качеств. Женское было славой старого века. Я хотел блеснуть этим женским. Мы умираем, кавалеров. Я хотел, как факел, пронести над головой женщину. Я думал, что женщина потухнет вместе с нашей эрой. Тысячелетия стоят выгребной ямой. В яме валяются машины, куски чугуна, жести, винты, пружины, темная, мрачная яма. И светятся в яме гнилушки, фосфорицирующие грибки, плесень. Это наши чувства. Это все, что осталось от наших чувств, от цветения наших душ. Новый человек приходит к яме, шарит, лезет в нее, выбирает, что ему нужно. Какая-нибудь часть машины пригодится, гаечка, а гнилушку он затопчет, притушит. Я мечтал найти женщину, которая расцвела бы в этой яме небывалым чувством. И вот такой женщиной оказывается дочь Ивана Бабичева Валя, но она бросает его, живет у подруги, и Андрей Бабичев мечтает о соединении вот этой Вали Бабичевой и Володи Макарова. Это два новых человека, которые лягут в основу этого нового мира. Хотя они родились еще в старом мире, но, тем не менее, они несут в себе чистоту и незапятнанность нового человека, о котором мы говорили в прошлой лекции. И после краха Иван Бабичев мечтает построить Офелию, машину, которая будет обладать старыми человеческими чувствами. Потому что машина – это предмет культа людей нового мира. Вот моя машина могла бы осчастливить новый век сразу, с первых же дней, ввести в расцвет техники. Но они не получат ее. Машина моя – это ослепительный кукиш, который умирающий век покажет рождающему. У них слюнки потекут, когда они увидят ее. Машина, подумайте, идол их, машина. И вдруг лучшая из машин оказывается лгуньей, пошлячкой, сентиментальной негодяйкой. Она, умеющая делать все, она теперь поет наши романсы, глупые романсы старого века. И старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны. Я насмеялся над божеством этих грядущих людей, над машиной. Я дал ей имя девушки, сошедшей с ума от любви, от отчаяния. Имя Офелии. На самом деле никакой машины, конечно, нет. Она существует только в сознании Ивана Бабичева. Проблема в том, что вот этот человек-машина, человек, который мечтает быть подобным машине, Володя Макаров, и который уже почти подобен машине, он предмет влюбленности Андрея Бабичева, но сам Андрей Бабичев не такой. Андрей размышляет о том, что поскольку он любит вот этого Володю Макарова, ну, любит не в эротическом смысле, любит как человека нового мира, сама его любовь к этому юноше, к этому приемному сыну, она уже делает его человеком, не вполне принадлежащим новому миру. Он является частично человеком старого мира, потому что он испытывает любовь. И в этом смысле Андрей Бабичев фигура не менее трагичная, чем Кавалеров, который обречен на катастрофу. Теперь я хотел бы перейти к другому очень важному роману. Он чуть менее знаменит, но он тоже очень важен. Это роман Константина Вагинова «Козлиная песнь». Журнальный вариант был напечатан в том же 27-м году, что и «Зависть Олеши», но книгой он вышел в 28-м. Такого резонанса он не имел, потому что «Зависть» была вообще литературной сенсацией, может быть, десятилетия. В эмигрантских литературных кругах постоянно присутствовал мотив, что вот такая книга написана в Советской России, можем ли мы создать что-то подобное? И этот комплекс неполноценности исчез, когда появилась «Защита Лужина», появился роман, написанный не хуже. А «Козлиная песня», она была очень замечена в ленинградской литературной среде, потому что это роман, в котором практически все герои узнаваемы. Главный герой – поэт Агафонов, называется «Неизвестный поэт», в конце появляется его имя – Агафонов. Он наделен автобиографическими чертами, но в то же время и некоторыми чертами Есенина, что тоже очень любопытно. Он попадает в психиатрическую больницу, потом бежит из нее и кончает жизнь самоубийством в гостинице. В тот момент самоубийство Есенина в Англитере – это была ленинградская сенсация, которую все обсуждали. Второй главный герой – филолог Тептелкин. Это узнаваемый очень Лев Васильевич Пумпянский, филолог, литературовед и так далее. Миша Котиков – молодой человек, собирающий материалы о поэте Заефратском и при этом пытающийся каким-то образом вообще подчислиться с ним. Например, он женится на вдове Заефратского. Это такое немножко пародийное изображение Павла Николаевича Лукницкого, который собирал материалы о Гумилеве. Ну и сам Заефратский тоже наделен чертами Гумилева. Кость эротиков, собирающий то, что мы сейчас назвали бы китчем, безвкусное произведение искусства, занимающееся теорией безвкусицы в искусстве. Его прототип Иван Алексеевич Лихачев, переводчик, литературовед, который много лет провел в лагерях, но вернулся и в 60-е годы был такой культовой фигурой среди литературной молодежи нового поколения, человеком, который передавал какую-то эстафету Серебряного века. Прототип философа Андреевского – это Михаил Бахтин, друг Вагинова, который способствовал впоследствии тому, что его творчество привлекло внимание историков литературы. Ну и поэт «Сентябрь» – это поэт Венедикт Март, такая очень колоритная фигура тогдашнего города. Но, собственно, дело не в этом, не в том, кто чей прототип. О чем роман? Роман о вот некоем кружке ленинградской интеллигенции, которая претендует не на то, чтобы просто показать чувства прежнего мира, а на то, чтобы каким-то образом сохранить высокую культуру прежнего мира для будущего. О взглядах Вагинова говорит его друг Николай Корнеевич Чуковский, сын Корнея Чуковского, писатель. Он полагал, что культура подобна мифологической птице Феникс, которая много раз сгорает на огне и потом возрождается из пепла, и, следовательно, бессмертна. Пример этого возрождения культуры в конце средних веков, в эпоху Ренессанса. Поэтому существует задача тайно донести подлинную культуру до нового возрождения Феникса. Люди, на долю которых выпало выполнение этой задачи, обречены на полное непонимание, на оторванность от всего окружающего и живут почти призрачной жизнью. Есть собственные тексты Вагинова, где он говорит о том, что эти люди, люди старого мира, носители старой культуры в новом мире, они обречены на ночное существование, на статус чертей. И этот статус позволит им каким-то образом, ведя вот это ночное, полуподпольное существование, существование отверженных, принести эту старую культуру в новый мир. «Мы – последний остров Ренессанса», – говорил Тептелкин собравшимся, «обставшим нас в догматическом море. Мы – единственно, мы сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку. Для нас нет ни господина, ни раба. Мы все находимся в высокой башне». Мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока. Но дальше что происходит? Происходит внутренняя катастрофа, потому что оказывается, что эти люди старого мира, которые выбирают ночное призрачное существование, они оказываются недостойны той миссии, которую они на себя приняли. Более того, это ночное существование постепенно их затягивает, и они действительно становятся людьми ночи в дурном смысле этого слова, носителями каких-то омерзительных богемных привычек и так далее. Ну и совсем уже чудовищное место в романе – это когда несколько людей, принадлежащих к вот этому миру, носителям прежней высокой культуры, насилуют пьяную девушку на вечеринке. Девушка эта затем, оправившись от шока, благополучно выходит замуж за человека нового мира, за техника, обывателя, доброжелательного, уверенного в себе пошляка, который таким образом одерживает моральную победу над людьми старого мира, людьми ночи, которые должны якобы принести высокую культуру в новый мир. Оказывается, что они, собственно, ничем от вот этих обывателей не отличаются, кроме неких претензий. Претензии, которые оказываются ни на чем не основанными, ничем не оправданными. И в этом, в общем, трагедия книги. «Козлиная песнь» – это перевод слова «трагедия». Трагедия в том, что люди оказываются недостойными того, что они на себя взяли. Ну и в дальнейших романах Вагинова происходит окончательное крушение этого мифа о миссии старой интеллигенции в новом мире. И окончательная капитуляция перед новым миром. В том числе и капитуляция Вагинова, который, в общем, под конец своей короткой жизни, он умер в 1934 году, готов признать правоту новой жизни и нового мира уже практически вовсю. Хотя продолжает писать замечательные стихи, замечательную прозу до конца. В связи с Вагиновым можно вспомнить об еще одном ленинградском писателе того времени. Это Вениамин Каверин, который пишет тогда же книги о жизни ленинградской интеллигенции. Одна из них очень знаменита – это «Скандалист» или «Вечера на Васильевском острове», где весь сюжет построен на противопоставлении консервативных ученых, таких как профессор Ложкин, которые пытаются держаться за старый мир, которые отвергают революцию, и филологов формальной школы, формалистов, Драгоманова и Некрылова, узнаваемые вполне прототипы, это Тынянов и Шкловский. Некрылов – это Шкловский, а Драгоманов – это Тынянов. Новый мир этих людей, этих формалистов тоже не особо принимает, потому что они тогда же, в эти же годы, подвергаются всяческой травле. В романе этого нет. Но там показаны метания Некрылова и Драгоманова, которые пытаются каким-то образом найти свое в этом новом мире место и, в общем, его в конечном итоге не находят. И еще более интересное произведение – это роман Каверина «Художник неизвестен», написанный чуть позже, в 1931 году, герои которого – Шпекторов и Архимедов, люди, принявшие, признавшие новый мир, служащие новому миру. Это Обломов и Штольц в каком-то смысле, потому что Шпекторов – человек дела, человек практики, который в этом новом мире пытается решать какие-то практические вопросы. Он говорит Архимедову: «Ты хочешь доказать, что воздействие на природу человек воздействует на самого себя, но это уже было сказано Марксом. Ты утверждаешь, что принципы нашего поведения по сравнению с ростом производительных сил изменяются недостаточно быстро. Если я верно понял тебя, ты утверждаешь, что по отношению к труду и друг к другу улучшается медленнее, чем растет техника, и тем самым задерживает этот рост. Я бы согласился с тобой, если бы из-за этой штуки можно было добывать хотя бы дубильные вещества, которые до сих пор приходится возить из-за границы. Мораль? Они огибали круг электротока. У меня нет времени, чтобы задуматься над этим словом. Я занят, я строю социализм. Но если бы мне пришлось выбирать между моралью и штанами, я бы выбрал штаны. Наша мораль – это мораль сотворения мира». Архимедов – это человек, который думает о неком духовном преображении мира. Это утопист, нечто вроде героев Платонова, вроде субъекта поэмы «Торжество земледелия» или поэмы «Безумный волк». И в конечном итоге та женщина, которую они оба любят, она достается Шпекторову. Архимедов терпит поражение, он отказывается от своего ребенка, потому что мать его гибнет, и Архимедов подписывает отказ от своего ребенка, согласен на усыновление его Шпекторовым. Но в конечном итоге он пишет прекрасную картину, посвященную памяти вот этой погибшей любимой женщине, и подписывает ее «Художник неизвестен». То есть вот растворение в этом новом мире – это тот способ, которым может выжить интеллектуал. Ну и последняя книга, о которой я хотел бы поговорить, одна из самых интересных и до недавнего времени, в общем, полузабытая вне очень узкого круга интеллектуалов. Но она была совсем недавно переиздана. Ее автор Андрей Николев, настоящее его имя Андрей Николаевич Игунов, он был филолог-античник. Как многие люди его поколения, в 30-е годы был в ссылке в Томске, потом ему разрешили поселиться в Новгороде, началась война, а Новгород был заполнен ссыльными интеллигентами. Разрешали жить за пределами определенных городов. И вот в Новгороде жили бывшие ленинградцы, которые выбирали Новгород, потому что легко было ездить в Ленинград. В том числе люди приезжали на работу даже. Они приезжали, прочитали лекции, а вечером возвращались в Новгород. И во время войны, когда Новгород был оккупирован, многие из этих интеллигентов оказались так или иначе втянутыми в коллаборационистскую деятельность. И в какой-то степени это коснулось, не очень понятно в какой, и Андрея Николаевича Игунова. Он потом оказался в Германии, жил в советской оккупационной зоне, там никто его не трогал. Он преподавал немецкий язык офицерам, а потом, видимо, почувствовав, что предстоят какие-то неприятности, попытался перейти в американскую зону. Он перешел, и американцы его выдали. И после этого он не за то, что он делал в Новгороде, а за сам факт перехода в американскую зону получил 10 лет, после чего продолжал свою научную и литературную деятельность. Но литературная деятельность была абсолютно, по большей части, вне печати. Он был замечательным поэтом, написал очень немного, но его стихи – это классика русской поэзии XX века, некоторые из них. Кроме того, он писал прозу. В начале 30-х годов «Милецкие рассказы» и роман «Василий Остров», которые были отвергнуты издательством писателей в Ленинграде. Это было самое либеральное издательство в Советском Союзе. Там «Форель» Кузьмина была напечатана, там «Столбцы» были напечатаны, там печатались романы Вагинова, и стихи Вагинова и так далее. Тем не менее, проза, которую писал под псевдонимом Андрей Николев, была отвергнута. Ему было предложено написать роман, который хоть как-то связан с социалистической современностью. Он написал роман «По ту сторону Тулы», который был напечатан. И это единственное, что сохранилось из его прозы. Роман этот совершенно невероятный для советской литературы того времени, потому что он написан сверхмодернистски. Там главы начинаются с середины фразы, идут не в том порядке. Среди действующих лиц некая неназванная женщина, потом оказывается, что это Елена Троянская, Елена Прекрасная. Разных героев зовут одними и теми же именами. Ну и весь роман о том, как некий филолог из Ленинграда, специалист по исландской литературе, поскольку это не востребовано, он работает пиш-барышней мужеско-пола, то есть машинисткой, он приезжает в место, которое находится буквально вблизи Ясной Поляны, Толстовской, где его друг, молодой инженер Федор, строит шахты. И, собственно, весь роман построен на цитатах из такой массовой советской литературы и из классики русской. Все это перемешано очень странно. То есть это роман для филологов, игровой роман. Но содержание романа, собственно, в том, что вот этот Сергей хочет стать советским писателем. И каким образом? Он хочет написать про своего друга Федора, про молодого, бодрого, про Штольца. Вот Обломов, Штольц — это пара, она и в «Зависти», Андрей Бабичев и Кавалеров. Она, как я уже говорил, в романе «Каверина». И она, несомненно, присутствует в этом романе «По ту сторону Тулы». Потому что Федор – это человек дела, инженер, советский человек, строящий эти шахты, при этом милый, обаятельный, образованный, тонкий. А Сергей – аутсайдер советского общества, хочет написать книгу, и он выбирает Федора в качестве своего героя. Причем видно по ходу дела, что какие-то куски вот этой книги «По ту сторону Тулы» – это фрагменты какой-то прозы, родившиеся в сознании этого Сергея. Потому что там очень много вещей абсолютно плакатных, взятых из действительно массовой советской литературы того времени. Там кулак Сысоич, специально кулацким именем Сысоич, который прячет дома обрез. Там вороватый кооператор, директор кооперативной лавочки, который прячет товар под прилавок и мечтает о возрождении капитализма и так далее. Какие-то вдруг помещики из усадьбы XIX века, в которой случайно оказываются герои Сергей и Федор, там секут мужиков, и вообще происходят всякие крепостнические безобразия, и Сергей и Федор поют «Интернационал», и все это исчезает. Все это выглядит почти пародией, такие куски. На фоне основного действия, основное действие – это какие-то разговоры в этой бывшей дворянской усадьбе. Разговоры героев, тоже каким-то образом восходящих к персонажам русской прозы XIX века. И вот в какой-то момент Сергей воображает себе повесть о Федоре, которую он собирается писать. Ну, естественно, он меняет сюжет. Например, он делает Федора не инженером, он делает его певцом. Сперва описывается детство и юность Федора в петербургских углах, в закоулках около Сенной. Здесь можно щедро обобрать, кого бы. Нет, не обобрать, а оттолкнуться от него, чтобы вышло совсем не похоже. И дальше. У Федора открывается чудесный голос. Его, как выходца из низов, определяют на казенный счет в консерваторию. Консерватория описывалась бы с величайшими подробностями. Не был бы забыт даже тот уличный домик, что находится около нее. Так как у Федора голос совершенно исключительный, то его отправляют в Италию для усовершенствования. О, тут открываются замечательные вещи. Итальянское солнце, чудеса искусства. Можно будет вести и древний Рим. В римском Колизее у Федора разыгрывается роман с Аннунциатой. Она сплошь пламень, сплошь иступление. Леокадия и будет этой Аннунциатой. Леокадия – женщина, с которой общаются они вот в этом месте, в Ясной Поляне. Народный артист изменяет революции и остается за границей. Это Шаляпин имеется в виду. Ходит по гостям с банкой зернистой икры в кармане, которую он поедает чайной ложкой, негодуя конфискованных в своих домах. Но Федор Стратилат верно служит народному делу. Случайно ему приходится выступать в Ясной Поляне. С Федором рядом стоит жгучая красавица, вывезенная им из Тулузы. Это Леокадия. Все любуются на чудесную пару. Но местное кулачье, возглавляемое попом, не дремлет. Когда Федор спит, оно подкрадывается и вырезает ему голосовые связки. Ну и дальше сюжет преобразуется. Кулачье превращается в итальянских фашистов, а поп – в римского папу и так далее. Конечно, из этого ничего не получается. Это роман о невозможности для такого человека интегрироваться в советский мир, стать советским писателем. И, в общем, вся эта проза, все эти книги, о которых я говорил, о невозможности, о поражении, о том, что люди не противостоят этому советскому миру. Они хотят стать частью этого мира, но у них не получается. может быть, в меньшей степени хочет кавалера. Хотя он тоже не враг этого мира, он просто хочет каким-то образом самоутвердиться. А все остальные персонажи хотят найти какую-то нишу для себя. Герои «Козлиной песни» хотят, живя в этом новом мире, сохранять старую культуру. Не борясь с новым миром. Это не получается, это невозможно. Герои «Каверина» хотят каким-то образом найти свое в этом новом мире место, но они ему, оказывается, не нужны. И, наконец, герой Николева хочет стать советским писателем, описывающим правильных советских людей, но и это у него не выходит. В следующей лекции о новом человеке действия у Гумилева, Бабеля, Каверина, Грина, Ильфа и Петрова и других.